К. Продолжение прений об уставе. Состав Совета. Дальнейшие пункты устава вызвали гораздо больше споров о частностях, чем о принципах организации. 24-е заседание съезда целиком посвящено было вопросу о представительстве на партийных съездах. Причем решительную и определенную борьбу против общих всем искровцам планов вели опять-таки лишь бундовцы. Гольдблат и Либер, страницы 258 и 259, и товарищ Акимов, который с похвальной откровенностью признал свою роль на съезде. «Я каждый раз говорю с полным сознанием того, что я своими доводами не повлияю на товарищей, но наоборот, поврежу тому пункту, который я защищаю». Это меткое замечание было особенно уместно тотчас же после параграфа первого устава. Не совсем правильно только употреблено здесь выражение «наоборот», ибо товарищ Акимов умел не только вредить известным пунктам, но в то же время и тем самым также и влиять на товарищей из числа очень непоследовательных искровцев, склонных к оппортунистической фразе. В общем, параграф 3 устава, определяющий условия представительства на съезде, был принят большинством при 7 воздержавшихся, очевидно, из числа антиискровцев. Спор о составе совета, занявший большую часть 25-го заседания съезда, обнаружил чрезвычайную дробность группировок вокруг громадного числа различных проектов. Абрамсон и Царев совсем отвергают план совета, Панин упорно хочет сделать совет исключительно третейским судом, и потому вполне последовательно предлагает выкинуть определение, что совет есть высшее учреждение и что ему могут созывать любые 2 члена совета. Товарищ Саровер, видимо, тоже склонялся к взглядам товарища Панина, с тем только отличием, что последний знал, чего он хочет, и вполне последовательно вносил резолюции, превращающие совет в чисто третейское примирительное учреждение, тогда как товарищ Саровер не знал, чего он хочет, говоря, что совет собирается по проекту только по желанию сторон. Это прямо неверно. Герц, Русов отстаивают разные способы составления совета в дополнение к 3 способам, предложенным 5 членами уставной комиссии. Спорные вопросы сводились прежде всего к определению задач совета. Третейский суд или высшее учреждение партии. Последовательно за первое стоял, как я уже сказал, товарищ Панин. Но он был одинок. Товарищ Мартов решительно высказался против. Предложение о том, чтобы вычеркнуть слова «совет есть высшее учреждение», я предлагаю отвергнуть. Наша формулировка, то есть формулировка задач совета, на которой мы сошлись в уставной комиссии, умышленно оставляет возможность развития совета в высшее партийное учреждение. Для нас совет не только примирительное учреждение. Между тем, состав совета по проекту товарища Мартова соответствовал всецело и исключительно характеру примирительных учреждений или третейских судов. По 2 члена от обоих центров и 5-й, приглашаемый этими 4. Не только такой состав совета, но и тот, который принят съездом по предложению товарища Русова и Герца, 5-й член назначается съездом, соответствует исключительно целям примирения или посредничества. Между таким составом совета и назначением его стать высшим учреждением партии противоречие непримиримое. Высшее учреждение партии должно быть постоянно в составе, а не зависеть от случайных, иногда в силу провалов изменений в составе центра. Высшее учреждение должно находиться в непосредственной связи с партийным съездом, от него получая свои полномочия, а не от 2 других подчиненных съезду партийных учреждений. Высшее учреждение должно состоять из лиц, известных партийному съезду. Наконец, высшее учреждение не может быть организовано так, что самое его существование зависит от случая. Не сойдутся 2 коллегии в выборе 5-го, и партия остается без высшего учреждения. Против этого возражали. Первое. Что при воздержании 1 из 5 и при разделении остальных 4 на 2 пары, положение тоже может оказаться безвыходным. Егоров. Это возражение несостоятельно, ибо невозможность принять решение неизбежна иногда для всякой коллегии, но это совсем не то, что невозможность составить коллегию. Второе возражение. Если такое учреждение, как совет, не сможет выбрать 5-го члена, то это значит тогда, что учреждение вообще недееспособно. Засулич. Но дело тут не в дееспособности, а в несуществовании высшего учреждения. Без 5-го члена не будет никакого совета, не будет никакого учреждения, и о дееспособности нельзя будет и говорить. Наконец, было бы еще поправимым злом, если бы возможны были случаи, когда не составляется одна из таких партийных коллегий, над которой стоит другая высшая, ибо тогда эта высшая коллегия могла бы в экстренных случаях всегда пополнить пробел так или иначе. Но над советом никакой коллегии, кроме съезда, нет, и поэтому оставить в уставе возможность того, что совета нельзя будет даже и составить, явная нелогичность. Обе мои коротенькие речи на съезде по этому вопросу и были посвящены разбору. Только двух этих неправильных возражений, которыми защищали проект Мартова, он сам и другие товарищи. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 292. Вопрос же о преобладании ЦО или ЦК в Совете мной не был даже задет. Вопрос этот затронул впервые, в смысле указания на опасность преобладания ЦО, товарищ Акимов, еще в 14-м заседании съезда. И только за Акимовым пошли после съезда товарищи Мартов, Аксельрот и другие в создании нелепой и демагогической сказки о желании большинства превратить ЦК в орудие редакции. Касаясь этого вопроса о своем осадном положении, товарищ Мартов скромно обошел его настоящего инициатора. Кто захочет познакомиться со всей постановкой вопроса о преобладании ЦО над ЦК на съезде партии, а не ограничиваться отдельными вырванными из связи цитатами, тот легко увидит извращение дела товарища Мартова. Еще в 14-м заседании никто иной, как товарищ Попов, начинает с полемики против взглядов товарища Акимова, желающего на вершине партии защищать самую строгую централизацию, чтобы ослабить влияние ЦО. В чем, собственно, и заключается весь смысл такой акимовской системы? «Такой централизации, — добавляет товарищ Попов, — я не только не защищаю, но я готов всячески с ней бороться, потому что она — знамя оппортунизма». Вот где корень пресловутого вопроса о преобладании ЦО над ЦК. И неудивительно, что товарищу Мартову приходится теперь замалчивать истинное происхождение вопроса. Даже товарищ Попов не мог не видеть оппортунистического характера этих акимовских толков о преобладании ЦО. И чтобы хорошенько отделить себя от товарища Акимова, товарищ Попов категорически заявлял, пусть в этом центре, совете, 3 члена будут от редакции и 2 члена от ЦК. Товарищи Акимова, ни товарищ Попов, ни товарищ Мартов не стеснялись называть оппортунистом. Они стали обижаться и возмущаться лишь тогда, когда к ним самим применили это название и применили справедливо за равноправие языков или за параграф 1. Товарищ Акимов, по стопам которого пошел товарищ Мартов, умел, однако, держать себя с большим достоинством и мужеством на партийном съезде, чем товарищ Мартов и компания на съезде Лиги. «Меня здесь, — говорил товарищ Акимов на съезде партии, — называют оппортунистом. Я лично считаю это слово бранным, оскорбительным, и думаю, что я его совершенно не заслужил. Однако я против этого не протестую. Может быть, товарищи Мартов и Старовер предлагали товарищу Акимову подписаться под их протестом против ложного обвинения в оппортунизме, но товарищ Акимов отказался. Это вопрос второстепенный. Важно же то, чтобы руководство, высшее руководство партии, шло из одного источника. Товарищ Акимов возражает. По проекту ЦО обеспечено превалирование в Совете уже потому, что состав редакции постоянный, а ЦК переменный. Довод, относящийся лишь к постоянству принципиального руководства, явление нормальное и желательное, отнюдь не к превалированию в смысле вмешательства или посягательства на самостоятельность. И товарищ Попов, который еще тогда не принадлежал к меньшинству, прикрывающему недовольство составом центров сплетничанием о несамостоятельности ЦК, отвечает товарищу Акимову совершенно резонно. Я предлагаю считать его, Совет, руководящим центром партии, и тогда совершенно не важен вопрос, будет ли в Совете большее число представителей от ЦО или от ЦК. Когда обсуждение вопроса о составе Совета возобновилось в 25-м заседании, товарищ Павлович, продолжая старые прения, высказывается за преобладание ЦО над ЦК ввиду устойчивости первого, имея в виду именно принципиальную устойчивость, как и понял это товарищ Мартов, который говорил сейчас же после товарища Павловича, находил ненужным фиксировать перевес одного учреждения над другим и указывал на возможность пребывания одного из членов ЦК за границей. Этим сохранится до известной степени принципиальная устойчивость ЦК. Тут нет еще и тени демагогического смешения вопроса о принципиальной устойчивости и ее охране с охраной самостоятельности и независимости ЦК. Это смешение после съезда, ставшее едва ли не главным козырем товарища Мартова, на съезде упорно проводил только товарищ Акимов, который и говорил тогда еще об аракчеевском духе устава, о том, что если в Совете партии окажутся 3 члена ЦО, то ЦК превратится в простого исполнителя воли редакции. 3 лица, живущие за границей, получат право безгранично распоряжаться работой всей партии. Они обеспечены в смысле безопасности, и потому их власть пожизненна. Вот против этих-то совершенно вздорных и демагогических фраз которые подменивают идейное руководство вмешательством в работу всей партии, и которые после съезда доставили дешевенький лозунг товарищу Аксельроду с его речами о теократии против них, возражал опять товарищ Павлович, подчеркнувший, что он стоит за прочность и чистоту тех принципов, представителем которых является Искра. Имеется в виду статья Аксельрода «Объединение российской социал-демократии и ее задачи», Искра, 1903 год, 15 декабря, номер 55, направленная против организационных принципов большевизма. Давая перевес редакции центрального органа, я этим укрепляю эти принципы. Вот как стоит на самом деле вопрос о пресловутом преобладании ЦО над ЦК. Это знаменитое принципиальное разногласие товарищей Аксельрода и Мартова есть не что иное, как повторение оппортунистических и демагогических фраз товарища Акимова. Фраз, истинный характер которых ясно видел даже товарищ Попов. Видел тогда, когда еще не потерпел поражения по вопросу о составе Центра. Итог вопроса о составе Совета. Вопреки попыткам товарища Мартова доказать в осадном положении противоречивость и неправильность моего изложения в письме в редакцию, протоколы съезда ясно показывают, что вопрос этот, по сравнению с параграфом первым, действительно лишь деталь, что полным извращением было заявление статьи «Наш съезд» номер 53 Искры. Будто почти исключительно мы спорили об организации центральных учреждений партии. Извращение это тем более вопиющее, что автор статьи вовсе обошел споры о параграфе первом. Далее, что определенной группировки искровцев по вопросу о составе совета не было, это тоже подтверждает протоколы. Именных голосований нет. Мартов расходится с Паниным, я схожусь с Поповым, Егоров и Гусев стоят особо и так далее. Наконец, последнее мое утверждение на съезде заграничной лиги русской революционной социал-демократии, что коалиция мартовцев с антиискровцами крепла, тоже подтверждается видным теперь для всех поворотом товарищей Мартова и Аксельрода, товарищу Акимову и в этом вопросе.